Наше пребывание там складывалось очень удачно. Мы даже устроили вылазку в Гданьск на новый фильм Михалкова «Сибирский цирюльник». Уселись в предпоследнем ряду, как и положено паре влюбленных. Ежи сгреб меня в охапку, так что у меня только голова торчала из-под его руки. Это было для меня очередным открытием. До сих пор подобные сцены я наблюдала лишь в кино. Кто-то прижимает кого-то или целует, не обращая внимания на присутствие других. Фильм тянулся невыносимо долго, но меня это не особенно беспокоило. Важно, что рядом был мой мужчина. Один раз мы прыснули со смеху, когда на экране появился Даниэль Альбрыхский в очень потешном гриме. Мы возвращались в прекрасном расположении духа. Ежи включил радио, пела Эдита Бартасевич. «Твоя любимая певица», — сказала я. «Только бы она не запела о доме с ледяными стенами». «Того дома уже нет», — ответил он серьезно. «Теперь есть настоящий дом, и в нем тепло». За Вейхерова мы свернули на извилистую лесную дорогу. Я заметила позади свет фар какой-то машины и сказала об этом Еже. «Тебе показалось», — заявил он. «Кто в это время и в такую погоду поедет на прогулку?» Карвинские болота являли собой остров темноты. Горел только один фонарь, и то в начале деревни, но и еще мерцал огонек над входной дверью в мой дом. Я открыла ворота, Ежи въехал во двор. «Подожди минутку, я выключу сигнализацию и открою тебе гараж», — сказала я. «Я устал», — ответил он, — «оставлю машину возле дома». Я пошла спать, а он по своему обыкновению сидел внизу вроде бы до 4 утра, потом он поднялся наверх. Утром я встала первой, крутилась на кухне, готовя завтрак, и в какой-то момент подошла к балконной двери. Меня поразило то, что стоянка перед домом пуста, но я решила, что, видимо, Ежи поставил машину в гараж. Он не подтвердил это, когда спустился вниз. «Тогда где же твоя машина?» — спросила я, обомлев. «Наверное, ее кто-то украл», — услышала я неуверенный голос. «Здесь?» В это время года, когда здесь никто не живет, только несколько кашубов. Но никто из них не сделал бы ничего такого, — говорила я лихорадочно. Ежи подошел и обнял меня. «Не волнуйся, дорогая, наверное, чему быть, того не миновать. Эта машина должна была уйти от нас, вот она и ушла». «Но это же большая потеря». «Она была застрахована. Мне возместят ущерб, и я точно не буду в убытке», — успокаивал он. Я позвонила Габи. Она приехала за нами на моем «Вольво». К счастью, техпаспорт я оставила дома. На обратном пути Ежи сказал нечто поразительное. «Хорошо, что уже нет этого доджа. Мне он привиделся в мыслях после аварии со смятым капотом». И добавил, «Может, потому я тогда не мог позволить себе более дорогую модель». Каким на самом деле был Ежи? Моя сестра сказала, «Из-за кого ты плачешь? Это был низкий человек». Однако я успела его немного узнать. Он бывал и таким, безусловно. Его болезненное отношение к деньгам, жажда накопления приводили к тому, что он мог быть жестоким. Его скупость проявлялась по мелочам, что выводило меня из себя, но чаще смешило. Я помню сцену на Шри-Ланке. Мы посещали фабрику чая, хозяин велел показать нам также плантации, где его выращивают. Между ровными рядами кустов двигались женщины с полотняными заплечными мешками и срывали уже созревшие листочки. Одна из них подошла и взяла меня под руку, а вторая взяла за руку Ежи. Они водили нас по этому полю, показывали, как созревает чай и какие листочки надо срывать. Работницы фабрики в конце экскурсии вежливо нам поклонились. Своей сопровождающей я дала местную банкноту. Она поблагодарила меня с улыбкой, а Ежи высыпал на ладонь своей несколько мелких монет. Она посмотрела на них, а потом с презрением бросила на землю. «Кто не уважает деньги, всегда будет бедным», — сказал он уязвленный. В какой момент он решил, что уже не хочет со мной быть? Я не сумею точно установить эту дату. Мы начали ссориться из-за пустяков, но где-то подспудно назревал серьезный конфликт из-за образа жизни. Я не могла смириться с тем, что у него оставалось все меньше времени для меня. Вначале он лишил меня вечерних прогулок, которых я ждала целый день. Обычно мы шли в обнимку через шоссе в подкову лесную, и там делали круг среди красивых старинных вилл. Иногда мы останавливались полюбоваться их красотой. «Все-таки, что стильно, то красиво. Этому ты меня научила», — сказал он. А я вспомнила поездку в Белосток, в дом Ежи, который теперь был только наполовину его, потому что они с Икой произвели раздел имущества. Я хотела, чтобы он отказался от своей половины. Нам она была ни к чему. Но он ужасно возмутился, и я впервые увидела злость в его глазах. «Это куплено на мои деньги», — сказал он. Дом был большой, обитый сайдингом, внутри только частично отделанный, потому что в какой-то момент закончились средства. Но на первом этаже сплошь мрамор, полы, камин, позолоченные украшения и, к счастью, все в очень дурном вкусе. Полы были покрыты ковролином. После отъезда хозяев в Германию дом сдавался в наем. Личные вещи были снесены в подвал. Мы спустились туда, потому что Ежи что-то искал. Он перекладывал кучу одежды в огромном шкафу, а я блуждала взглядом по атрибутам его прежней жизни, которые теперь были спрятаны в картонной коробке. Среди всех этих вещей я увидела высокий стульчик для кормления ребенка, и это навело меня на мысль о том, что я не смогу соперничать с его прежней жизнью, что она будет проникать в наши отношения через каждую возможную щель, и, как знать, не разнесет ли ее в клочья, в конце концов. Символом моего поражения должен был стать именно этот детский стульчик, который наверняка принадлежал одной из дочерей Ежи. Мне казалось, что после разлуки с Ежей я как будто бы перестала дышать. По всей видимости, любовь даже в такой ситуации умеет обходиться без аппарата искусственного дыхания и поддерживает ставшую бессмысленной жизнь. Я не могла прийти в себя от изумления, с какой легкостью этот мужчина отказался от меня. Коды, которые знали только мы, теперь годились лишь для мусорной корзины. Ему они стали не нужны. А если бы я захотела ими еще воспользоваться, выглядело бы это жалко. Наша совместная жизнь рушилась, и ничто уже не могло это остановить. Мое решение переписать на него дом в Брвинове, вопреки моим надеждам, лишь ускорило развязку. Я поняла это, когда мы вышли от нотариуса. В его глазах я прочитала приговор себе. Это было 25 апреля 2006 года, а спустя несколько дней Ежа оставил меня одну на длинные майские выходные. Отправился в Белосток к своим дочерям и не повернул назад, узнав, что я попала в аварию. Он появился через неделю, дескать, его задержали служебные дела, но не упустил случая похвастаться тем, что свозил дочерей на экскурсию в Вильнюс. В Вильнюс он на протяжении нескольких лет собирался поехать со мной, и как-то постоянно ему не хватало времени. Становилось все хуже. Ежи уже открыто давал мне понять, что все закончилось, и без стеснения строил планы на будущее. Разумеется, без меня. Сидя в халате за кухонным столом и потягивая виски, он размышлял вслух. «Может, сойдусь с какой-нибудь вдовой, пусть даже с ребенком, лучше всего 6-7 лет». И самостоятельный вполне, и настолько маленький, что с ним можно наладить отношения. «Да?» — воскликнула я с дивана перед телевизором. «Тогда отдай дом». «Ты сама записала его на меня?» «На короткое время». «Нет», — засмеялся он. «Ты записала этот дом на меня, потому что кто старше, тот должен платить». Я вскочила и принялась лупить его свернутой в трубку газетой. Я колошматила вслепую, куда попала. Он схватил меня за руки, был сильнее. Наверное, мы оба не поняли, как случилось, что мы вдруг очутились в постели. Было что-то отчаянное в поиске физической близости как с моей, так и с его стороны. Опьяненный алкоголем и вожделением, он повторял: «Это не только секс». Видимо, в тот момент мы оба сильно желали, чтобы это был не только секс. Но я хотела спасти любовь, а он... на миг испугался каких-либо перемен. На следующий день я переехала к дочери. Увидела я его только спустя 2 года в зале суда. Он, в общем-то, не изменился, только седых волос прибавилось. Когда ты изолирован от мира, как я сейчас, то становится богаче внутренняя жизнь. Меня одолевают флешбеки, словно кто-то нажимает кнопку в моем мозгу, и тотчас всплывает картинка с невероятной точностью, передающая атмосферу какой-то минуты из прошлого. Это жестокая игра, но чья? Подсознание? Примечание. Флэшбэк, внезапно вторгающиеся в сознание воспоминания, образное представление, повторное кошмарное сновидение, в содержании которых заново воспроизводится экстремальная психотравмирующая ситуация. Конец примечания. Получается, что я сама себе палач, потому что это все происходит в моей голове. Человек, к которому относятся мои эмоции, живет уже другой жизнью, в другом доме, встречается с другими людьми, и, вероятнее всего, он уже с другой женщиной. Должна ли я винить его за это? Ведь я тоже могла бы жить по-другому. Зависело это только от меня, разумеется, если могла бы. Через несколько дней после первого заседания суда Ежи неожиданно позвонил. «Я хотел бы с тобой встретиться», — сказал он, — «но без адвокатов и других лиц». Этими другими лицами были, конечно, мои дочери. «По какому вопросу?» — спросила я. «По нашему». «Наших вопросов уже нет», — отрезала я. «Тогда по-твоему. Или, если тебе больше нравится, по-моему». После короткого молчания он добавил: «Хождение по судам — это не то, чем ты должна заниматься. Ты забрал у меня дом», — взорвалась я. «Мы с тобой так не договаривались». «Мы договаривались, что дом будет записан на меня, а ты будешь со мной жить. Я не заставлял тебя переезжать». Я подумала, либо один из нас сошел с ума, либо все, что до сих пор произошло, — гнусная шутка. Не было ни моего переезда, ни нашей встречи в суде. Я же, должно быть, прочитал мои мысли, потому что сказал: «Собственно говоря, я не понимаю, почему мы расстались. Ты был любовью всей моей жизни, а ты моей». Потом я долго не могла найти себе места. Зачем он это сказал? Разве можно кого-то любить и одновременно обманывать, а если можно? Я пересказала этот разговор Лильке. Моя дочь иронически улыбнулась: «Мамочка, он по-прежнему пытается манипулировать тобой, чувствует твою слабость, не встречайся с ним, ты будешь только страдать». Ежи мне больше не звонил. Я видела его только на очередном слушании в суде, но там мы были очень далеко друг от друга. Вчера здесь был комиссар Зацепка, и, должна признаться, я обрадовалась, увидев его. Вот до чего дошло. Впрочем, это может для меня плохо кончиться, потому что если я перестану контролировать себя, то запросто могу угодить в его сети. Нет сомнения, что он расставляет их. Но это, наверное, вполне закономерно, что я начинаю льнуть к тому, кто является моим единственным связующим звеном с внешним миром. Он вошел, сел напротив меня, на соседних пустых нарах, улыбнулся. «Мы можем поговорить?» — спросил он, и, заметив выражение моего лица, добавил быстро: «Никаких записей, получастный разговор». «Что значит получастный?» — ответила я резко. «Я не знаю такого определения. Можно вести либо частную беседу, либо официальный разговор, наполовину невозможно». «Возможно, возможно, пани Нина, коли нет другого выхода», — сказал комиссар, не желая ссориться. «Если вы не хотите давать показания, что, по-моему, отвечает вашим интересам, тогда хотя бы подскажите мне, как нам вести следствие, в каком направлении». «Откуда я знаю?» «Вы наверняка знаете больше меня, только держите это в себе, это большая ошибка». Он нервно потер лоб. «Вам известны деловые контакты потерпевшего с представителями мелких иностранных фирм?» «Те, что с концерном, мы уже проверили». Слово «потерпевший» поразило меня. Оно никак не вязалось с Ежи. Даже мертвый, для меня он имел имя. «Пан комиссар, он не подпускал меня близко к своим делам. Я ничего не знала, кроме того, что у его сотрудников нет клиентов и постоянно требуется мои денежные вливания. Когда он предоставил суду свои декларации о доходах и выяснилось, сколько он на самом деле зарабатывал, это был шок для меня и моих дочерей». «Верю вам», — услышала я. «Мне знаком такой тип людей. Все поступают одинаково, обманывают компаньонов, реже женщин». «Это ужасно так думать о себе», — сказала я неожиданно. «Я до сих пор не могу представить себя в роли жертвы. То есть я его жертва, а он моя», — поправила я себя. «Именно так я и понял», — ответил комиссар, сощурив глаза, но я уже немного его изучила и знала, что он понял все совсем иначе. оружие выстрелило не из моей руки. Я решила не углубляться в это и даже отважилась спросить его про своих дочерей. «Я знаю, что вы не очень-то можете предоставлять мне такую информацию, но я хотела бы только узнать, здоровы ли они». «Да, у них все хорошо», — ответил он. «Значит, они не арестованы?» «По какой причине, пани Нина?» Комиссар сделал удивленное лицо. «Они сотрудничают с нами». Я открыла рот, чтобы еще о чем-нибудь спросить, но он поднял руку. «Нет, ничего больше я вам не сообщу». «Обычно, думая о своих дочерях, я называю их девочки, а они уже давно женщины. И я бы не сказала, что у них удачно сложилась жизнь, потому ли, что она и у меня не сложилась». Та ночь, когда Лилька появилась в дверях ванной комнаты, ей было 9 лет. В этом возрасте в девочке пробуждается ее женственность. И мы смотрели друг на друга, как две женщины. Она хотела подойти, но я ее остановила. Она с ужасом смотрела на тонкую струйку крови, текущую по моему бедру. Потом мы уже никогда к этому не возвращались. Только не так давно, когда она стала часто приезжать сюда из Лондона, я спросила: «Ты знала?» Она молча кивнула. Чем это знание было для нее? Изменило ли ей жизнь так, как изменило мою? Вначале я строила планы об одной большой семье, о том, что его дочери будут приезжать в Карвинские болота на летние каникулы. Море, прекрасный песчаный пляж, рядом конный завод. Его средняя Эва училась верховой езде, и вроде бы это было ее страстью. Но очень скоро мне пришлось проститься с иллюзиями, потому что в первый год нас с Ежи бойкотировали. Потом появилась Оля, но она вела себя так, что даже невероятно терпеливая Габи с сомнением качала головой. Это настоящий бесенок. Между двумя старшими дочерьми шло ожесточенное соперничество. То есть Оля, как могла, досаждала Эве. Их отец комментировал это так: «Оля хотела бы быть единственной, поэтому младшие сестры для нее конкурентки на чувства родителей». «А может, этих чувств слишком мало», — подумала я, но не сказала об этом вслух, поскольку никто не давал мне права вмешиваться в дела чужой семьи. Из Белостока поступали в Барвинов тревожные сигналы. Ика не справлялась с дочерьми. Две старшие вели непрерывную войну, младшую, к счастью, они не трогали. Постоянно раздавались телефонные звонки. Оля пнула Эву в живот. Оля прищемила палец за дверью. Обе упали с лестницы, и одной, и второй пришлось накладывать швы. Еже совершенно явно оказывал предпочтение самой старшей и объяснял это тем, что ее, единственную из своих детей, он кормил, пеленал, когда она была еще совсем маленькой. Детство двух других он, по сути, прозевал, потому что сначала, получив стипендию, 5 лет учился в Германии, потом на 2 года исчез из дому, а теперь его снова с ними не было. По всей видимости, наиболее обделенной была средняя, потому что любимицей Ежи была Оля, а мать, в свою очередь, выделяла самую младшую Касю. Я очень полюбила Эву, ей единственной из всех троих была свойственна врожденная деликатность, она держалась в тени. Я заметила эту разницу в Карвинских болотах. Оля оставляла разворошенную постель, кровать Эвы всегда была заправлена и прикрыта покрывалом. Меня очень растрогало, когда после ее отъезда я обнаружила аккуратно сложенное полотенце. Старшая сестра нападала на Эву только за то, что та вообще есть. А может, завидовала ее бесспорной красоте? Вполне вероятно. Мне удалось уговорить ее не заворачиваться в сауне в полотенце, дать коже подышать. И я увидела уже не девочку, а женщину. Ежи, который считал себя хорошим психологом, утверждал, что увлеченность Эвы верховой ездой вполне обоснована. «Вы меня не любите, поэтому я люблю лошадей». Уже подростком она вытянула из него всю душу, упрашивая, чтобы он купил ей лошадь, и как-то раз, зачитавшись газетой, он ей даже пообещал. Правда, потом не знал, как из этого выпутаться. Уже с самого начала отношения между ним и старшей дочерью показались мне странными. Они вели друг с другом игру с эротическим подтекстом, чего они сами до конца, наверное, не сознавали. По мнению психологов, это вполне нормальная вещь между отцом и дочерью. Они могли часами лежать голова к голове, держась за руки. Между мной и его дочерью возникло своего рода соперничество. Кто из нас первый займет место рядом с ним на диване? И их разговор. «У меня очень сильно выпячивается попка», — говорит Оля. «Некоторым это нравится», — отвечает Ежа. Однажды мы ехали с Ежи в Карвинские болота, когда она позвонила. «Пап, у меня для тебя есть новость», — сообщает она. «Я выхожу замуж на Пасху». «А мама об этом знает?» В голосе Ежи, кроме удивления, заметна растерянность. «Знает, она уже дала согласие». И вдруг Оля прыскает со смеху. «Сегодня 1 апреля». У Ежи было глупое выражение лица. «Не знаю, смог бы он определить свое отношение к Оле». Его любовь к ней имела множество оттенков. Несомненно, отношения между ними были как у отца и дочери, но взаимная ревность, необходимость исключительности в любви больше напоминала отношения между женщиной и мужчиной. Ежи утверждал, что, как это ни парадоксально, но его отсутствие может положительно отразиться на отношениях с дочерьми. У их матери теперь не было возможности настраивать девочек против него и, как он без устали повторял, разрушать отцовский авторитет. Какая-то доля правды, по-видимому, в этом была. Когда он привез самую младшую в Карвинские болота, я убедилась, насколько она распущена. Была тогда с нами на море Габи, и однажды мы все вместе поехали на экскурсию на Мазуры. День был жаркий, с утра светило солнце. Мы взяли на прокат лодку, мы сидели втроем на скамеечке, а Ежи греб. Вдруг лодка зацепилась за какую-то корягу, и он, пытаясь нас высвободить, сломал весло. И тут девочка вскочила на ноги и закричала: «Ты ничего не умеешь вообще, ты лентяй!» Ежи посмотрел на меня многозначительно. «Сама видишь». Я думаю, что семью раздражала его неуклюжесть в повседневной жизни. Как-то раз в Карвинских болотах он пошел нарубить дров для камина и всадил топор себе в ногу, но не захотел ехать в травмпункт, поэтому я перевязывала ему рану, с трудом пряча улыбку. Именно в этой его неуклюжести было для меня некоторое обаяние, хотя, согласна, порой она могла раздражать.